Глава 14. Дерево, на котором растет пепси-кола, резиновое растение и другие чудеса. От ароматного запаха жареной рыбы у отважных путешественников потекли слюнки. Профессор принес из леса и дикие груши, и спелые бананы, и кокосы. Ученому даже удалось разыскать и срезать гигантские плоды хлебного дерева. Карандаш испек из этих плодов свежий хлеб. А прутик с чижиком обнаружили дынное дерево. На этом дереве мальчики увидели очень странные плоды. Оказалось, что эти фрукты называются папайя. На вкус они напоминали дыню, но внутри выглядели как тыква. Самый большой сюрприз приготовил Самоделкин. Железный человечек достал железный термос и угостил всех путешественников холодной пепси-колой. «Самоделкин, где ты достал этот чудесный напиток?» — удивился Карандаш. — Мы же в джунглях! Где ты купил пепси-колу? — Я ее сам приготовил, — гордо сказал железный человечек. — Из чего? — хором спросили Настенька и Чижик. — Я нашел колу дерева, из плодов которого делают пепси-колу, — рассказал Самоделкин. — Пока вы жарили рыбу, я приготовил из этих плодов вкусную газированную воду. «Видите, у меня есть специальный самоморозящий термос. Я его сам смастерил. Теперь у нас всегда будет холодная газировка», — похвалился капитан дрындолета. «Ой, нет на свете лучше места, чем тропические джунгли», — доедая рыбу, сказал профессор Пыхтелкин. «Здесь можно найти все, что угодно». Захотели есть, пожалуйста, ягоды, фрукты, рыба, животные. Захотели пить к вашим услугам кола, кокосовое молоко, фруктовый сок. Одних пальм в Австралии, видимо, невидимо. Есть кокосовые пальмы, финиковые пальмы, масличные пальмы, восковые пальмы, слоновые пальмы, банановые пальмы. Загибал пальцы профессор Пыхтелкин. «Все настолько разные и удивительные, что просто диву даешься!» «А чем они отличаются друг от друга?» — спросила Настенька. «Ну, например, масличная пальма растет лежа на боку», — ответил профессор. «Из ее плодов добывают масло. На финиковой пальме растут известные всем плоды финики. Пальма боригона очень похожа на бочку». «Из сахарной пальмы добывают сахар», — продолжал рассказывать географ. «На персиковой пальме растут плоды, очень похожие на персик. Этот плод местные папуасы варят в соленой воде. Получается очень вкусное блюдо». «А еще какие пальмы бывают?» — допытывался Чижик. «Еще есть винная пальма», — продолжал перечислять ученый. «Из ее плодов делают вино». «Ой, я бы не отказался от бочонка хорошего вина!» Поглаживая толстый живот, пробасил пират Буль-Буль. «А из саговой пальмы делают муку, крупу и даже варят кашу!» Вспомнил профессор географии. «А из восковой пальмы делают воск и свечки!» Добавил Самоделкин. «Но все-таки самая необыкновенная пальма — кокосовая!» Неожиданно сказал Карандаш. «Это дерево растет возле моря и всегда как бы тянется своим стволом к воде, и это неудивительно, ведь кокосовые пальмы любят пить соленую воду». «Но ведь все остальные деревья пьют только пресную воду», — удивилась Настенька. «Как же эти пальмы могут пить соленую?» «Они могут и любят пить именно морскую воду», — пояснил Карандаш. «Кокосовой пальме необходимо 2 килограмма соли в год». «А молоко в кокосовых орехах соленое?» — спросил Прутик. «Нет, оно сладкое», — ответил Семен Семенович. «Действительно странное дерево», — согласился Чижик. «Если кто-то из вас захочет с утра выпить чашечку крепкого кофе, мы нарвем плодов кофейного дерева и сварим кофе», — сказал Самоделкин ребятам. «А алмазного дерева здесь случайно нет?» С надеждой спросил шпион Дырка. «Чтобы нарвать на нем алмазов и больше никогда в жизни не работать». Можно подумать, вы когда-нибудь работали. Засмеялся Самоделкин. Только и делаете, что на травке валяетесь. А какие еще чудеса есть в Австралии? Допытывался любопытный Прутик. Расскажите нам, дядя Сёма, а то спать пока не хочется. Здесь есть цветы, которые живут под землей, вспомнил географ. Представьте себе, красавицы-орхидеи растут на глубине 2 метров под землей. И ничего, хорошо себя чувствуют. Правда, у этих цветов совсем нет листьев, добавил профессор. А чем это так вкусно пахнет? Потягивая длинным носом, спросил шпион Дырка. Я все сижу и нюхаю, нюхаю, как будто кондитерский магазин где-то рядом с нами. Верно, согласился Прутик. Плюшками сладкими пахнет. Вон, видите, с дерева лиана свешивается, посмотрел наверх Карандаш. Видим, кивнула головой девочка. Так вот, это растение называется ваниль, объяснил волшебный художник. Ванилью посыпают сладкие булочки и пироги. Путешественники с интересом смотрели по сторонам. Еще несколько минут назад им казалось, что они сидят в самом обыкновенном лесу. Но теперь им уже представился сказочный лес, в котором растет все самое вкусное и необычное, все самое удивительное и сладкое, что только есть на белом свете. Казалось, что достаточно протянуть руку, и на тебя посыпятся бананы и орехи, спелые плоды и красивые цветы. Стоит только открыть рот, и тут же в него польется пепси-кола и сладкое молоко, сок спелых и вкусных фруктов. Путешественники попали в обычный, но все же немного сказочный лес. «А вот там, сзади вас, растет эвкомия», — показал профессор Пыхтелкин. «Это резиновое растение. Его листья крепятся на резиновых веревочках. Если у этого растения оторвать листочек, то он не упадет на землю, а останется висеть в воздухе. И все потому, что его будут держать маленькие и тоненькие резиночки», — пояснил ученый. «А вон, между прочим, растение, из которого делают жвачку», — показал Самоделкин. «Я видел, как плоды этого растения жевали какие-то животные». «А что это за дерево растет возле наших палаток?» — спросил Прутик. — Какое-то оно необычное. — Это драконово дерево, — ответил географ. — Его так назвали за то, что его смола красная и густая. Эта густая жидкость похожа на кровь дракона. — А какое самое большое дерево? — спросил Прутик. — Самое крупное? — переспросил профессор. — Наверное, это мамонтово дерево. Оно может быть высотой в 100 метров, а порою и выше. Если спилить такую громадину, то на его пенек смогут встать сразу 30 человек. «А еще я сегодня видел мыльное дерево», — вспомнил географ. «Это дерево очень приятно пахнет. Из его коры делают мыло». «Давайте ложиться спать, уже очень поздно», — предложил Самоделкин. Я построил палатки и накидал внутрь мягкой травы. Путешественники разбрелись по своим шалашам, сонно потирая глаза. Железный человечек подбросил в костер еще немного хвороста и тоже отправился спать. Никто из отважных путешественников не заметил, что из черных зарослей джунглей за ними наблюдает несколько десятков внимательных глаз. Все уснули. Наступила теплая тропическая ночь. На небе вспыхнули 1000 золотых звездочек, а на самую середину черно-синего неба выплыла красавица Луна и окутала своим мягким светом уснувших друзей.